«Ну, покажи!» — пристал он однажды. «Чего таишься от друга? Скажи, сочинил что-нибудь?» Ринтен молча кивнул. «Я так и знал!» — торжествующе сказал Каин. «Давай, показывай!» «Каждый уважающий себя писатель должен иметь друга, которому он первому читает свое творение». Ринтен вытащил аккуратно переписанные листки и подал Каину. «Ты почитай, но только я уйду». Ему почему-то не хотелось видеть, как написанное им будет читать чужой человек, пусть даже это Каин. «Дело твое», — пожал плечами Каин. «Но настоящие поэты любят сами читать свои стихи». «Я же не настоящий поэт», — усмехнулся Ринтен. На чтение трех стихотворений нужно совсем немного времени. Но Ринтен лишь к вечеру вернулся в общежитие. Он прошел набережную Невы от моста лейтенанта Шмидта до Дворцового, добрел до Литейного и уже оттуда по льду пошел обратно. Ринтен помнил наизусть свои стихи и, много раз повторив их про себя, убедился. Они не стоили того волнения, какое вызвали у него в душе. Но в самом деле, если трезво взглянуть, что поэтичного в том, что женщины колотят подмерзшие шкуры или охотники везут приманку для песовой охоты? Честно сказать, приманка вовсе даже и не поэтический предмет, потому что это тухлое мясо, которое должно крепко пахнуть, чтобы песы могли почуять его на большом расстоянии. То, что дорого одному человеку, совсем не обязательно должно нравиться другим. Вот Петропавловская крепость. Она видна всем, и если о ней написать, то все узнают эту красивую, особенно если смотреть отсюда, со льда, крепость. Чем больше Ринтен думал, тем беспомощнее и незначительнее казались ему его стихи. И зачем он отдал читать их Каину? Поднимаясь по лестнице на пятый этаж, Ринтен с трудом передвигал ноги. Он чуть не повернул обратно, увидев рядом с Каином Василия Львовича. Беляев держал в руках листки со стихами и радостно улыбался. «Поздравляю, Ринтен!» — живо сказал Василий Львович. «Ты написал то, что нужно. Спасибо тебе!» «Правда, правда, Ринтен!» — подтвердил Каин. «Ты молодец! Если бы я не видел, как ты корпел над каждой строчкой, я никогда не поверил бы, что это ты написал, прямо как настоящий поэт». «Перестань», — махнул рукой Ринтен и устало опустился на стул. «Уже зазнался», — сообщил Василию Львовичу Каин. Но Ринтену было не до шуток. Как будто тяжелая ноша свалилась с плеч. «Ринтен», — сказал Василий Львович, «я надеюсь, что ты не ограничишься этими тремя стихотворениями. Ты меня обрадовал. Когда мы с профессором Таном Богоразом выпускали первый букварь, Старик сказал: «Мы еще дождемся, когда из оленных и морских охотников родятся свои поэты и писатели». Прав был старик. «Спасибо вам, Василий Львович, ведь я у вас учился литературе», — взволнованно ответил Ринтен, думая о том, как много сделал для него улакский учитель, и с грустью отмечая, что он постарел. В светлых волосах появилась седина. Помнится, в первый школьный день Ринтена учительница Зоя Герасимовна вышла к построенным в ряды ученикам и сказала, что сейчас будет говорить новый директор Василий Львович Беляев. Новый директор заговорил по-чукотски. Это было так же непривычно, как если бы Ринтен сам заговорил по-русски. Но он плохо слушал директора, больше донимал его золотой зуб директора. Как мог вырасти такой красивый зуб во рту человека, размышлял он. С той поры даже золото как будто потускнело.